«Мне звонили ребята из Ниццы. Обыскали виллу Корто». «Что-нибудь нашли?» «Чёрта с два. Ни одного следа, ни одной улики. Невозможно сказать, кто убил психиатра и санитаров. А свидетелей ты сама видела». «Про меня кто-нибудь говорил?» «Они там в таком состоянии, что вообще не могут говорить ни о ком и ни о чем». Анаис сидела во взятой на прокат машине. Голос Кронье звучал так, словно доносился с другой планеты. Она уже 10 минут торчала в засаде на углу улиц Бак и Монталамбер, в коротком кривом тупичке, напротив величественного здания, в котором располагалось издательство «Галимар». «Еще что-нибудь?» «Жестянка умер». Анаис и не надеялась, что он придет в себя. В любом случае, жестянка — пройденный этап. Она опустила пистолет на колени. Отсюда она хорошо видела обоих цепных псов, которые стояли в нескольких десятках метров впереди возле своей «Ауди», припаркованной перед супермаркетом «Монопри» на углу улицы Бак. Номерной знак автомобиля и описание внешности предполагаемых убийц полностью совпадали с имеющейся у нее информацией. Черные шерстяные пальто, костюмы от Хьюго Босс, повадка высокопоставленных чиновников, уверенных в своем всемогуществе. Сейчас они топтались возле своей машины, как какие-нибудь наемные водилы, время от времени озирая фасад дома номер 1 по улице Монталамбер. Нарцисс находился в доме, в квартире, принадлежащей Сильвену Рейнхарту. «Я тебе перезвоню». Из подъезда вышел нарцисс с двумя картинами под мышкой. Одна была упакована в пупырчатый полиэтилен, вторая обмотана тряпкой и перевязана шпагатом. Наемники зашевелились. Анаис открыла дверцу машины. Виктор Януш, он же Матиас Фрер, он же Нарцисс, развернулся спиной к издательству «Галимар» и двинулся в сторону улицы Бак. Он миновал портик отеля «Монталамбер», отель «Пон-Руайаль», ресторан и ателье Робюшона. Ателье — сеть ресторанов, созданная кулинаром Жоэлем Робюшоном. С картинами под мышкой он напоминал лунатика. Смотрел прямо перед собой явно невидящим взглядом. Со времени их последней встречи в его безликом доме в Бордо он похудел килограмма на 3, если не на 4. Убийцы уже переходили улицу, лавируя между застывшими в пробке машинами. Анаис бесшумно захлопнула дверцу и сняла пистолет с предохранителя. Охотников и жертву разделяло не больше пары-тройки метров. Анаис положила палец на спуск. Она шла за ними, готовая в любую минуту броситься через улицу. Убийцы синхронно сунули руки под пальто. Анаис подняла пистолет. Но ничего не произошло. Охотничьи псы замерли на месте. Нарцисс только что нырнул в центр медицинской диагностики, расположенный по соседству с аптекой в доме номер 9 по улице Монталамбер. Анаис спрятала пистолет под курткой. Вывеска на дверях центра сообщала «Сканирование тканей и органов», «Компьютерный рентген», «Маммография», «Ультразвуковые исследования». Нарцисс методично выполнял свой план. Он забрал две картины. Одну у Симона Амсалема, вторую у Сильвена Рейнхарта. И теперь собирался просветить их рентгеном. Мужчины в черном вернулись к своей машине. Она и последовала их примеру и спряталась в арендованном «Опеле». Они ее не засекли, в этом она не сомневалась. Движение на дороге почти остановилось из-за пробки. Автомобили едва не сталкивались бамперами. Отовсюду слышались раздраженные гудки. Разве в такой обстановке могло случиться что-нибудь непредвиденное? Она не спускала глаз со своих противников, внутренне восхищаясь их спокойствием. Эти люди привыкли иметь дело со смертью. Оба широкоплечие, ростом около 1,85 м. Безупречно отутюженные брюки. Под пальто угадывались застегнутые на все пуговицы пиджаки. Один, седовласый, носил очки в металлической оправе фирмы «Том Форд». Второй был рыжеватым и уже начавшим лысеть блондином. У обоих правильные, даже красивые черты лица. От обоих за милю несло самоуверенностью, основанной на близости к сильным мира сего и безнаказанности. Зато она чувствовала себя ужасно. От нее воняло потом, руки тряслись. Ей вспомнились итальянские вестерны, которые она смотрела с отцом. Перестрелки на фоне античных арен или старинных кладбищ. Герой фильма всегда демонстрировал полнейшее самообладание, потрясающее хладнокровие. Именно так и вели себя наемники в Ауди. Но не она. На миг ее охватило искушение позвонить в местное отделение полиции, но она отбросила эту мысль. Они обязательно заметят приближение сил порядка и исчезнут без следа. А ей надо точно выяснить, кто они такие, откуда взялись и на кого работают. Может быть, последовать за нарциссом в медицинский центр? Предупредить его? Попытаться вместе с ним выйти через запасной выход? Нет, не получится. Он ударится в панику. Не исключено, что откроет стрельбу. Любителям доверять нельзя. Она опустила пистолет на колени. Изо всех сил сжала руками руль, стараясь унять дрожь в предплечьях. С Лексамилом дело пошло бы лучше. Намешать успокоительное с амфетаминами было все равно, что заливать огонь бензином. Надо ждать. Просто сидеть и ждать.